Санни не особо интересовали вопросы экономики, но Эйка была в курсе всех дел, постоянно подталкивая его к мысли о том, чтобы преобразовать блестящий эмпориум в банк и заставить его деньги работать, выдавая их менее обеспеченным людям в бастионе. Возможность извлечь выгоду из преимущества первопроходца в новом мире почти заставляла ее пускать слюни. Впрочем, миниатюрная девушка не слишком серьезно относилась к этим причудливым мечтам, поскольку понимала, что слишком большой рост приведет к тому, что они попадут в стальные объятия Валора. В любом случае, Санни покрутил между пальцами тяжелую серебряную монету, изучая ее с отстраненным выражением лица. На одной стороне монеты было написано число, а на другой выбито изображение меча, пронзающего наковальню. Он чувствовал мизерное количество эссенции души, содержащейся в серебре, что гарантировало его подлинность. Эссенцию можно было поглотить напрямую, поэтому многие пробужденные всегда носили с собой несколько монет на случай, если окажутся в тяжелом положении. Монеты, которые делает мой мимик, гораздо ценнее. Конечно, у чудесного мимика было мало возможностей поглотить кого-то здесь, в бастионе, поэтому таких монет было не так уж и много. И говоря о чудесном мимике, Санни повернулся, почувствовав, что блестящий эмпориум слегка дрожит. Казалось, что изменяющая форму тень дрожит от страха. «Ах, босс, босс, они здесь!» Айка поспешно бросилась в сторону кухни и спряталась за дверью, выглядывая из-за нее с обеспокоенным выражением лица. Санни вздохнул, а затем встал и направился к двери. «Ну что ж, пора». Выйдя на улицу, он морально приготовился. Там, на лужайке перед блестящим эмпориумом, сидел очаровательный волчонок, глядя на него блестящими глазами и возбужденно виляя хвостом. Маленький волчонок, бесспорно, был милым. Однако проблема заключалась в том, что он был размером с быка. Санни посмотрел на лужайку, разорванную когтями волчонка, и скривился. «Малыш Линк-3, мы говорили об этом. Человеческая форма, помнишь?» Щенок в замешательстве наклонил голову, его уши мотались из стороны в сторону. Затем его тело слегка замерцало. Санни отвел глаза. В следующее мгновение послышался шум несущегося воздуха, и чуть дальше по улице раздался мужской голос. «Линк-Линк, призови свою одежду!» Мгновение спустя детский голос ответил. «На-а-а, папочка, сейчас же!» Санни немного подождал, а затем посмотрел вниз. Волчонка уже не было, и перед ним стоял столь же очаровательный 4-летний мальчик, одетый в простую тунику. Дальше по улице симпатичный молодой человек толкал большую телегу в сторону эмпориума. На его лбу блестели капельки пота. Он приветливо улыбнулся Санни. «Мастер Санлес, простите, если мы немного опоздали». Санни хотел было ответить, но в этот момент маленький мальчик ярко улыбнулся и крикнул: «Дядя!» С этими словами он набросился на Санни и обнял его. Санни ахнул, слегка побледнел и отшатнулся на пару шагов назад. Его кости застонали. «Ахай!» Странная пара пришла со звериной фермы. Именно там Санни покупал большинство свежих ингредиентов, используемых в блестящем эмпориуме. Они осуществляли доставку. Конечно же, это были муж и ребенок Эффи. Охотница клялась, что назвала сына Лингом в честь лидера своей первой когорты, но Санни сомневался. Как бы то ни было, маленький Линг был уникальным существом. Он родился в пустоте, в самом сердце гробницы Ариэля, и поэтому, когда кошмар был покорен, к нему отнеслись как к претенденту. Итак, малыш Линк стал трансцендентом еще в младенчестве. Теперь ребенок святой был любимцем человечества, известным в обоих мирах. А симпатичный молодой человек, тем временем, был безымянным пробужденным, которого Санни когда-то приветствовал по возвращению из его первого кошмара. Этот парень был не то чтобы знаменит, но определенно печально известен. Многие относились к нему со своеобразной смесью зависти, восхищения и боязливого сочувствия. В конце концов, быть женатым на одном трансценденте и являться отцом другого – это не для слабонервных, особенно если учесть, что его женой была никто иная, как воспитанная волками, и что малышу Лингу потребовалось время, чтобы научиться контролировать свою трансцендентную силу. В зависимости от точки зрения, этого парня можно было назвать либо самым удачливым, либо самым неудачливым человеком в мире. Бедный ублюдок. Малыш Линг действительно стал лучше контролировать свою силу, но это не означало, что он был хорош в этом. Подавив стон боли, Санни с трудом вдохнул и осторожно погладил очаровательного мальчика по голове. «Малыш Линк, дорогой дядя не может дышать». Глава 1600. Звериная ферма. В жизни Санни случалось много странных вещей, но безымянный парень действительно выиграл приз. Должно быть, это был чертовски интересный разговор, когда Эффи, вернувшись с рутинного задания в качестве святой и с ребенком на руках, несмотря на то, что была всего лишь на третьем месяце беременности, сказала, что ребенок каким-то образом тоже стал святым. Санни не хотел даже представлять это. Как бы то ни было, Эффи и безымянный парень, похоже, в конце концов разобрались между собой. На самом деле их отношения были до странности живописными и идиллическими. Их сын тоже рос счастливым, купаясь в бесконечной заботе и ласке. Сейчас его мама была одной из пяти трансцендентов, занимающих ведущие позиции в правительстве, а также одной из самых известных и любимых защитниц человечества. Отец же отправился в царство снов в день зимнего солнцестояния, через месяц после возвращения когорты из гробницы Ариэля, и стал пробужденным. Он обладал утилитарным аспектом, связанным с ремонтом, восстановлением и выращиванием, а также золотыми руками. Теперь безымянный парень управлял большой фермой, которую они с Эффи основали на прекрасном лугу, хранящимся в ее воспоминании. Эта ферма была источником многих ингредиентов, которые Санни использовал в блестящем эмпориуме, поэтому безымянный фермер часто навещал его. Вот почему чудесный мимик побаивался малыша Линга. Этот милый мальчик, как и все дети, обладал бесконечным энтузиазмом, а также силой трансцендентного существа. Поэтому он был ничем иным, как ходячим бедствием для мебели, техники и даже зданий. Санни не знал, как дом Эффи до сих пор стоит на месте, но мимик сильно пострадал, несмотря на то, что был могущественным дьяволом. Санни тоже сильно пострадал. Высвободившись из объятий малыша Линк и поблагодарив костяное сплетение за то, что оно сохранило его ребра в целости, Санни удрученно покачал головой. «Что ж, я сам виноват». Он просто не мог устоять перед этим очаровательным мальчишкой, поэтому каждый раз, когда они приходили в гости, Санни угощал его чем-нибудь вкусным, горячим шоколадом, вафлями или мороженым. Кто бы мог подумать, что детскую любовь можно так легко купить. Поэтому Санни не винил никого, кроме себя, в том, что стал объектом привязанности малыша Линга. Как только маленький мальчик отпустил его, он посмотрел на Санни огромными глазами и смущенно улыбнулся. «Тетя Айка, прости, Айка». Санни улыбнулся и указал себе за спину. «О, она на кухне». Его единственным спасением было то, что Айка, похоже, была любимицей энергичного щенка. Поэтому он бессердечно прятался за миниатюрной девушкой каждый раз, когда появлялся этот дуэт. «Ура!» Малыш Линк исчез за дверью. Мгновение спустя чудесный мимик, казалось, слегка задрожал. К этому моменту безымянный парень подкатил свою большую телегу. Санни посмотрел на него и вежливо кивнул. «Рад вас видеть, папа Линга. Как обстоят дела?» Папа Линга несколько мгновений тяжело дышал, а потом усмехнулся. «Отлично. Нам наконец-то удалось вырастить ряд малины в дополнение к тому, который мы уже выращиваем в саду. Поля хорошо отзываются на новое удобрение. О, и мы подумываем о том, чтобы завести больше скота, учитывая, как велик в последнее время спрос на свежее молоко». Он указал на телегу. «Кроме того, благодаря всем тем зачарованным предметам, которые вы для нас сделали, моя жизнь стала намного проще. Так что в этот раз я смог привезти все, что было в списке. Молоко, яйца, помидоры, муку». Он перечислил все, что находилось в телеге, погрузив Санни на несколько мгновений в раздумья. «Это хорошо. Мне не придется искать много заменителей в мире бодрствования. Тем не менее Бастиону еще далеко до самодостаточности, так что выбора нет». Действительно, хотя присутствие человечества в царстве снов значительно расширилось, во многих вопросах здешние люди по-прежнему зависели от мира бодрствования. По мнению Санни, такие вещи, как кофейные зерна, шоколад, соль и множество других товаров, можно было достать только на той стороне. Это было довольно неприятно, учитывая, что ему приходилось изображать из себя мастера. Поэтому каждый раз, когда Санни хотел попасть в мир бодрствования, ему приходилось входить в замок и делать вид, что он пользуется шлюзом. По крайней мере, ему не нужно было возвращаться через врата сна. Это заставило бы его общаться с людьми из Валора гораздо чаще и гораздо теснее, чем ему хотелось бы. Он кивнул папе Линга и протянул ему руку. «Давайте я помогу вам все разгрузить». Пока они разгружали телегу, Он небрежно спросил: «Кстати, как поживает ваша жена?» Папа Линго улыбнулся, в его глазах появился блеск. «Эффи, у нее все отлично. Они с жнецом душ только что вернулись с операции по подавлению небольшого кризиса врат в восточном квадранте. Потери были минимальными, так что все празднуют». Санни вздохнул. В то время как ситуация в царстве снов для людей улучшалась, положение в мире бодрствования постепенно ухудшалось. Врат стало больше, а их мощь возросла. Даже несмотря на то, что нехватка ресурсов значительно уменьшилась благодаря массовой миграции в другой мир, инфраструктура все еще не оправилась от потери Антарктиды. Поэтому правительство было занято как никогда. Они не только пытались закрепиться в быстро меняющемся царстве снов, но и прилагали все усилия, чтобы сдержать растущую угрозу заклятия кошмара. К счастью, не только кланы наследия стали намного сильнее после цепи кошмаров. Хотя у правительства было не так много святых, их пробужденные силы за последние годы сильно выросли, в основном за счет того, что многие ветераны эвакуационной армии решили остаться на службе. А те немногие святые, что были у правительства, стояли в одном ряду с самыми могучими чемпионами великих кланов. Жнец душ, воспитанная волками и Найтингейл, они втроем стоили дюжины менее могущественных трансцендентов, если не больше. Папа Линго выпрямился, вытер лоб, а затем почти ослепил Санни своей улыбкой. «Ах, простите, я забыл сказать, она скоро придет». Санни пару раз моргнул. «Она, трансцендентная Афина, она придет?» Безымянный парень радостно кивнул. «Да, у нее была встреча в замке, поэтому я просто сказал ей встретиться с нами здесь». Санни замер. Глава 1601. «Уважаемый гость». Санни на мгновение замер, а затем вежливо улыбнулся. «Ах, в таком случае, похоже, я скоро буду занят на кухне». Его лицо не выдавало никаких эмоций, но внутри он был немного взволнован. Что сегодня происходит? После того, как он стал святым, он около 3 лет бродил в одиночестве по царству снов и только год назад вернулся в объятия цивилизации. Поэтому блестящий эмпориум был открыт не так давно. За это время Санни сталкивался с некоторыми членами когорты, но это случалось нечасто, и определенно не в каком значимом смысле. Именно так ему больше нравилось. Возможно, он был противоречив в этом желании. В конце концов, Санни решил открыть свой магазин в Бастионе именно потому, что здесь было много его старых друзей. Ну, имелась и другая причина, но именно первое обстоятельство стало решающим фактором. Но если при встрече с такими людьми, как учитель Джулиус или регулянты, ему удавалось сохранять невозмутимость, то с бывшими товарищами все было иначе. Близость с ними была одновременно и приятной, и болезненной, но в основном болезненной. Поэтому он одновременно жаждал их увидеть и предпочитал избегать любой ценой. Санни знал, что сближение с членами когорты принесет ему только страдания и мучения. Тем не менее, иногда он испытывал искушение отказаться от здравого смысла и снова влиться в их компанию. К счастью, в конце концов здравый смысл всегда побеждал. «В любом случае, успокойся, в любом случае, ты сам виноват в этом. Мало того, что блестящий эмпориум в конечном итоге должен был привлечь внимание местных влиятельных лиц, так в нем еще и работала Айка. Сейчас в мире оставалось меньше сотни выживших с забытого берега, и Айка была одной из них. Многие хранители огня были с ней в дружеских отношениях, поэтому часто посещали ее рабочее место. К сожалению, это не отражалось на продаже воспоминаний. Будучи элитным боевым отрядом, возглавляемым Нефис, они не только имели доступ к лучшему оружию и снаряжению, которым их снабжал великий клан Валор, но и проводили большую часть времени на ужасных полях сражений, самостоятельно зарабатывая множество мощных воспоминаний. Кай и Эффи тоже были друзьями Айка. Именно так Санни установил партнерские отношения со звериной фермой. Он вздохнул и позвал отца малыша Линго. «Пожалуйста, заходите. Я налью вам чего-нибудь холодного и освежающего, пока вы ждете». Они вдвоем отнесли ингредиенты на кухню, где разыгралась необычная сцена. Малыш Линк хихикал, прыгая, как кролик, и протягивая свои маленькие ручки к Айка. Миниатюрная девушка, тем временем, нашла убежище на большой высоте и парила у потолка с расстроенным выражением лица. «Тетя, тетя, спускайся». Она бросила обиженный взгляд на Санни, вздохнула и опустилась на пол. Поймав мальчика, Айка проворно закружила его, а затем погладила по голове. «Ну вот, я спустилась. Как насчет того, чтобы принести тебе мороженого, «Волчонок, только будь хорошим мальчиком». Негодник тут же успокоился и посмотрел на нее своими огромными глазами. Все его существо выражало только благовоспитанное послушание. «Малыш Линк, хороший мальчик». Услышав его серьезный голос, Айка не смогла сдержать улыбку. «Хорошо, тогда пойдем». Вскоре мальчик уже сидел за одним из столов и радостно размахивал ногами. Перед ним стояла миска с мороженым. Украшенная свежесрезанной клубникой мороженое исчезало с пугающей быстротой. Его отец тем временем пил стакан холодного лимонада, наблюдая за улицей через окно. Санни смотрел на содержимое своего ледяного ящика, прикидывая, останется ли что-нибудь для других клиентов после того, как Эффи разграбит его кафе. Вскоре он услышал звон серебряного колокольчика и взволнованный крик «Мамочка!». Затем раздался звук, похожий на удар торпеды по корпусу военного корабля, и весь удивительный мимик затрясся. С потолка посыпалась пыль. Вздохнув, Санни развернулся и вышел из кухни. Эффи была, пожалуй, единственным человеком, который мог выдержать всю силу возбужденного натиска малыша Линга, не отшатнувшись назад и не попятившись. Она легко поймала мальчишку и, смеясь, крепко обняла его. Мальчик висел на высоком мамином теле, как обезьянка. «Привет, пельмешек. Скучал по мне? Я не пельмешек, я мальчик». «Ладно, ладно, но почему ты такой вкусный, мамочка?» Когда Эффи притворилась, что кусает малыша Линга, тот счастливо захихикал, извиваясь в ее объятиях. Санни наблюдал за этой сценой, подавляя улыбку. Несмотря на течение времени, Эффи ничуть не изменилась. Она была все той же высокой, красивой и энергичной женщиной, которую Санни встретил в мрачном городе. Ее атлетическое тело все так же переполняло безграничная бодрость и жизненная сила, под оливковой кожей перекатывались идеальные стройные мышцы. Конечно, не обошлось и без перемен. Эффи стала еще привлекательнее, ее трансцендентное очарование было способно поставить на колени бесчисленное множество мужчин. В ней появилось едва уловимое, но ощутимое присутствие, возможно, оно было всегда, но теперь его невозможно было перепутать. Где бы Эффи ни появлялась, воздух наполнялся бодростью и энергией. Все вокруг чувствовали, как некая первобытная интенсивность пронизывает их тела, наполняя их стимулирующей, духовной силой. Именно такое влияние оказывала на людей святая, воспитанная волками, одна из самых известных и любимых воительниц человечества. Взяв на руки малыша Линга, она подошла к месту, где сидел безымянный парень, обняла его одной рукой и поцеловала в щеку. Затем она посмотрела на Айка и усмехнулась. «Привет, коротышка. Боги, неужели ты стала еще меньше? Я просто не могу. Айка, ты такая милая. Каждый раз, когда я вижу тебя, мне так и хочется потискать тебя и нарядить». Миниатюрная девушка нахмурилась. «Сегодня больше никаких тисканий. Большое спасибо». Эффи рассмеялась. «А еще этот твой дурацкий великолепный босс. Ах, он просто как фарфоровая кукла. Если бы я не была замужней женщиной, то обязательно попробовала бы его нарядить. Или, знаешь, раздеть его тоже было бы неплохо». Глаза Айка расширились, а отец малыша Линга выплюнул свой лимонад. Улыбка Эффи стала немного странной. Она смущенно затрепетала ресницами, а потом кашлянула. «Ох, он стоит прямо за мной, не так ли?» Глава 1602. Низкий, темноволосый и красивый. Эффи медленно обернулась, как раз вовремя, чтобы заметить, как падает неоправданно великолепный владелец блестящего эмпориума. Три чашки кофе, которые он нес на подносе, взлетели в воздух в замедленной съемке. Казалось, он споткнулся. Не теряя ни секунды, загадочный владелец магазина изящным полушагом восстановил равновесие, неторопливо протянул руку и поймал все три чашки на подносе, не пролив ни капли. Мгновение спустя он плавно подошел к столу и поставил чашки на место, сделав вид, что ничего не произошло. Затем невозмутимый молодой человек приятно улыбнулся и отвесил ей почтительный поклон. «Святая Афина, добро пожаловать». Эффи на мгновение потеряла дар речи. «Черт возьми, как круто». В то же время у Санни в сознании царила паника. «Какого черта? Нет, что за хрень? То есть как это понимать? Как она могла сказать что-то подобное? Да еще и прямо на глазах у мужа. Неужели у этой женщины нет такта?» Тайком взглянув на отца Линга, Санни заметил, что тот смотрит на него извиняющимся взглядом. Он выглядел скорее смущенным, на его красивом лице не было никаких признаков гнева или неуверенности. Казалось, безымянный парень привык к выходкам своей жены. Что ж, в этом был смысл. Почему бы и нет? Эффи без устали дразнила Санни. С чего он взял, что бедному ублюдку было легче? Если уж на то пошло, то безымянному парню, как ее мужу, наверняка приходилось гораздо хуже. Эффи тем временем улыбнулась и сдержанно произнесла: «Ох, мастер Санлес, вы были здесь». Это немного задело Санни. То, что Эффи назвала его по имени, а не по прозвищу, как делала это со своими близкими друзьями, задевало его. И то, что она старалась вести себя прилично рядом с ним, тоже задевало. Даже то, что она открыто не дразнила его, вызывало в его сердце тоскливую боль. Но в то же время, видеть ее в хорошем расположении духа было счастьем. Находиться рядом с ней было привычно и приятно даже при том, что в ее глазах он был всего лишь скучным, непритязательным торговцем. Мимолетный знакомый, не заслуживающий повторного взгляда, ничем не примечательный и легко забываемый. Кто-то, не стоящий ее времени, не говоря уже о внимании. Странно, что она вообще вспомнила его имя. Но это было лучшее, на что Санни мог надеяться. На данный момент он вежливо кивнул. «Действительно, я взял на себя смелость приготовить для вас кофе, чтобы вы могли насладиться им, пока готовится еда. Айка, сделай перерыв и составь компанию нашему уважаемому гостю». Эффи была нехарактерно неразговорчива, вероятно, потому, что чувствовала себя неловко рядом с незнакомцем. К тому же она как-то странно поглядывала на него. Если бы Санни не знал лучше, он мог бы даже предположить, что она стесняется. Но, конечно, это было невозможно. Поклонившись еще раз, Санни развернулся и скрылся на кухне. Разумеется, он постарался, чтобы его уход выглядел спокойным и достойным. Уходя, он не мог не услышать хихиканье малыша Линга. «Хе-хе-хе, одежда чешется. Может быть, мамочка разденет и Линга-Линга». Почувствовав, что его уши горят, Санни нырнул за дверь. «Проклятие, точно. Нужно было сосредоточиться на готовке, зная аппетит Эффи. Сгодился бы лишь настоящий пир». Именно его Санни и решил устроить, создав аватары и несколько пар теневых рук. Резать, мыть, жарить, варить, кипятить, помешивать ему приходилось делать множество вещей одновременно, чтобы отвлечься от лишних мыслей. К счастью, два других аватара тоже были в данный момент заняты, увеличивая нагрузку на его сознание. Бездействующий разум – это беспокойный разум. Поэтому Санни предпочитал быть занятым. Тем не менее, он не мог не слышать обрывки разговора, происходящего в столовой. «Коротышка, твой босс одинокий, у меня есть кое-кто на примете, с кем его можно свести». «Одинокий, вообще-то, он двойной в смысле, его двое». «А, в любом случае, оставь моего босса в покое. Каждый раз, когда вы все появляетесь, моя карьера идет под откос. Сначала в светлом замке, потом воск, клянусь мертвыми богами. Эффи, если еще один мой работодатель решит записаться в армию и стать героем войны, проведя время с вами, я приму это на свой счет». «Ах, ты все еще злишься на Кая? Вообще-то, он попросил меня передать тебе сообщение. Скажи этому симпатичному ублюдку, чтобы он держал свои сообщения при себе. Если только он не хочет помочь мне подать на него в суд за незаконное увольнение, я не хочу слышать от него ни слова. Хе-хе, ублюдок, ублюдок, Линк-Линк, не говори этого слова». Санни покачал головой и вздохнул, решив, что Айка слишком сурова к Каю. На самом деле Эффи и Айка не были так уж близки. Конечно, они находились в дружеских отношениях, их связывали глубокие узы выживших на забытом берегу, но Айка жила в светлом замке, а Эффи была охотницей во внешнем поселении. Их пути пересекались нечасто. Еще одним связующим звеном между ними был Кай, который знал миниатюрную девушку гораздо лучше еще с тех дней, когда они отдавали дань уважения Гунлаугу. Айка даже работала его менеджером после возвращения в мир бодрствования. И когда он решил завершить карьеру айдола и поступить на военную службу, она потеряла работу. В результате Айка, похоже, затаила обиду. Это было немного грустно, учитывая, что именно она стала одной из главных причин, по которой Кай оказался святым на службе у правительства. Жизнь Кая могла бы быть безопасной и комфортной в качестве пробужденного, но он решил последовать за Санни и остальными членами когорты во второй кошмар, а затем присоединился к антарктической компании. Одной из главных причин его поступка был стыд за то, что он ничем не смог помочь Айка, когда ее преследовал один из следопытов Гунлауга, ублюдок, которого в конце концов убила Нефис. Кай никогда больше не хотел быть бессильным помочь таким людям, как Айка и самой Айка. Именно это побудило его искать силы и постоянно подвергать себя риску, будучи одним из чемпионов правительства. Какая запутанная ситуация, так уж была устроена паутина человеческих отношений, и порой казалось, что люди беспомощно застряли в ее сложных объятиях. Санни, напротив, был насильно освобожден от этой паутины, и все же его ситуация была такой же запутанной. Он усмехнулся. От человеческой неразберихи не было спасения нигде. Глава 1603. Он, слух, не каждый день в блестящий эмпориум наведывалась знаменитая святая, поэтому Санни с размахом взялся за приготовление пира. Айфи, без сомнения, была очень знаменита. Мир сильно изменился с того дня, когда он пробудился. Тогда существовало всего несколько десятков трансцендентов, каждый из которых представлял собой абсолютную вершину человеческого упорства и достижений. Они были далеки и ослепительны, словно живые легенды. Однако сегодня святых было больше сотни. Их по-прежнему почитали, и каждый из них был абсолютной элитой, возвышенным воином и чемпионом, лучшим из лучших, что могло предложить человечество. Но все же, не все святые были равны. Все они были выдающимися, но некоторые были более выдающимися, чем остальные. В целом сотня трансцендентов часто делилась на три свободных яруса. Самый нижний ярус, если такое описание вообще можно применить к этим легендарным фигурам, был самым большим и состоял в основном из тех святых, которые достигли трансцендентности после антарктической кампании. Они были моложе и менее опытны, их путь к святости был немного легче, чем у предшественников. Поэтому эти, несомненно, выдающиеся воины все еще считались немного слабее остальных святых. Средний ярус состоял из нескольких наиболее талантливых представителей нового поколения, а также из старой гвардии, тех опытных ветеранов, которые достигли трансцендентности еще до цепи кошмаров. Среди них были такие святые, как Небесный прилив, Летний рыцарь, Бесшумный сталкер, Кровавая волна и След разорения. Эти люди обладали свирепой силой и пугающим опытом, каждый из них возвышался над остальным человечеством подобно мифическим гигантам. Однако над ними все равно был кто-то еще. Каждый из этих уникальных личностей представлял собой неординарное существование, нарушающее все правила. Их ужасающую силу невозможно было измерить, и они стояли особняком даже от святых, уступая лишь самим суверенам. Не существовало слова, обозначающего, что это за люди, но все знали их имена. В распоряжении правительства было три таких исключительных чемпиона. Воспитанная волками, Найтингейл и Жнец Душ. У клана Сонг их тоже было трое. Это были Мордрит, Сишан и Повелительница Зверей. И, наконец, клан Валор обладал двумя. Это были Нефис и Морган, Сестры Меча. Конечно, существовали и святые, обладающие не менее страшной силой, но совершенно неизвестные. Одной из них была Касси, другим был Санни. И это практически все. Так что не было преувеличением сказать, что в данный момент в блестящем эмпориуме находилась очень известная святая. И эта святая прямо сейчас говорила что-то про то, что наконец-то поняла, что имели в виду девушки из Хранителей Огня, когда упоминали кафе «Усладу для глаз». Санни едва заметно нахмурился. «Кафе «Услада для глаз»? ХМ, я о таком не слышал. У меня появился новый конкурент, новые магазины и рестораны появлялись в Бастионе почти каждый день, так что он не очень-то следил за конкурентами. Неважно, это просто еще одна причина убедиться, что Эффи осталась довольна посещением блестящего эмпориума. Тогда она сможет сказать Хранителям Огня, чтобы они оставались верны этому кафе, да и своим собственным солдатам пусть тоже скажет. Хотя у правительственных пробужденных меньше монет, их самих очень много. В конце концов он использовал одно из своих тел, чтобы начать подавать блюда. Различные гарниры, горы пельменей, нежное мясо на шашлыке, лапша с черными бобами, булочки на пару, спринг-роллы, красные рисовые лепешки и идеально приготовленный рис. В этот раз он действительно превзошел самого себя. Задыхаясь, Санни вытер руки о фартук и гордо улыбнулся. Тем временем в столовой Эффи уже умяла половину того, что он приготовил, и удовлетворенно вздохнула. «Ах, это великолепно!» Затем она похвалила его аватар и добавила. «Можно мне еще одну порцию всего?» Улыбка Санни дрогнула. После того, как Эффи покончила с едой, она осталась на некоторое время, чтобы перекинуться парой слов с Эйко. Они пригласили Санни присоединиться к ним, но он вежливо отказался и вернулся к стойке заказов, делая вид, что читает альманах монстров. Поэтому он случайно услышал, как Эффи делится информацией о встрече, на которой она присутствовала в замке. Речь, к Конечно же, шла о зимнем солнцестоянии, которое наступит сегодня. К завтрашнему дню множество спящих из мира бодрствования будут отправлены в царство снов, рассеявшись по всей его территории. Учитывая, как много здесь сейчас людей, большинство из них без особых проблем доберутся до ближайшего поселения. Остальных подберут наши совместные патрули, ну кроме тех, кому не повезет. Она на мгновение замолчала, а затем мрачно добавила. Конечно, могут быть и такие неудачники, как мы двое. Поскольку не во всех регионах царства снов есть люди, они могут оказаться потеряны. Никто не хочет повторения забытого берега, поэтому на этот раз есть инициатива расширить зону поиска. Валор даже отправляет команду в зону смерти. Айка нахмурилась. Дай-ка я угадаю, кто вытянет короткую соломинку. Они собираются послать меняющую звезду, не так ли? Эффи вздохнула. Да, моя бедная принцесса никак не может передохнуть. Но, разумеется, это все уловка. Настоящая причина, по которой они отправляют ее туда. Она понизила голос. Это повелитель теней. Санни перевернул страницу альманаха монстров. Его лицо оставалось совершенно нейтральным. Айка тем временем подняла бровь. Повелитель теней, кто это? Эффи нежно погладила голову малыша Линга. Мальчик, положив голову ей на колени, крепко спал. Его отец тем временем просто слушал их разговор, потягивая кофе с улыбкой на лице. Охотница пожала плечами. Он, всего лишь слух, но раз Валор принимает меры, то, думаю, он все же реален. В любом случае, было много разговоров о том, что в зоне смерти между доменом мечей и доменом Сонг не так давно появился таинственный святой. Если он действительно существует и смог продержаться там в одиночку так долго, значит, он очень могущественен. Разумеется, оба домена захотят добиться его верности. Она на мгновение замешкалась, а затем мрачно добавила. Или, если это невозможно, сделать так, чтобы он не достался никому другому. Полагаю, они посылают Нефис, чтобы прощупать почву. Покачав головой, Эффи несколько мгновений молчала, а потом рассмеялась. Представляешь, Анвил сошел с ума, или как? Не пойми меня неправильно, я люблю принцессу, но ведь она и правда, вероятно, худший человек в мире, которого можно использовать в качестве переговорщика. Санни не мог не согласиться. Разумеется, Эффи не знала, что человек, с которым Нефис должна была вести переговоры, сидел всего в нескольких метрах от нее и только что подал ей вкуснейший пир. Глава 1604. Дивный новый мир. Итак, они наконец-то начали двигаться. Санни тихо вздохнул. Все происходило в соответствии с его расчетами, но в то же время он чувствовал, что иногда неприятно быть правым. Со времен Антарктиды многое изменилось, но многое осталось прежним. Например, соотношение сил теперь было совершенно иным. Санни родился в то время, когда три великих клана управляли человечеством, поэтому долгое время просто считал, что таков естественный порядок вещей. Но на самом деле, хотя некоторые кланы наследия всегда были более известны, чем другие, три великих семьи, Валор, Сонг и Дом Ночи, достигли своего высокого статуса лишь незадолго до его рождения, и теперь баланс сил снова изменился. Хотя номинально великих кланов по-прежнему было три, на деле их осталось только два. Дом Ночи утратил свое конкурентное преимущество по множеству причин, главное из которых заключалось в том, что у него не было суверена. Без суверена хозяева Штормового моря не могли привлечь в свою зону влияния миллионы обычных людей и развить свои цитадели до процветающих городов. Они также не могли угнаться за растущим числом пробужденных, мастеров и святых, которыми теперь командовали два других великих клана. Короче говоря, Дом Ночи был низведен до роли второго плана в великой игре между Валором и Сонг. Роль правительства тоже не была прежней. Теперь, когда суверены раскрыли себя и начался тихий отток человечества из мира бодрствования, все было предрешено. У правительства как силы, в основном отвечающей за поддержание колыбели человечества, не было иного выбора, кроме как устареть. Возможно, это произойдет не через десятилетие, и даже не через несколько десятилетий, но их дни были сочтены. Если только правительство не изменится, и оно менялось, медленно развивая свое присутствие в царстве снов. Как ни странно, несмотря на мрачное будущее, власть правительства за последние годы фактически выросла. Хотя в его составе было не так уж много святых, трое из них принадлежали к высшему уровню трансцендентов. Кроме того, было бесчисленное множество пробужденных и большое количество мастеров, сохранивших верность армии. Таким образом, Правительство фактически сократило разрыв и теперь почти не уступало дому ночи в могуществе. Однако до двух зарождающихся королевств в царстве снов ему было далеко. А эти королевства, домен мечей и домен сонг, изменились меньше всего. Война между двумя великими кланами не велась в открытую, но она и не заканчивалась. Единственное, что мешало ей перерасти в прямой конфликт, это то, что два домена не имели общей границы. Пока что, но на самом деле территории Сонка и Валора находились в опасной близости друг от друга. Просто их разделяла смертельно опасная зона смерти. Эта зона смерти была обречена стать первым полем битвы в неизбежной открытой войне между двумя королевствами царства снов. Именно там Санни установил свою цитадель, прямо в центре этого чрезвычайно важного стратегического региона. И именно там его третий аватар в данный момент охотился на всех, кто был настолько глуп, чтобы бросить вызов его правлению. Его мысль была проста. Он должен был занять выгодное положение, когда война неизбежно начнется. Потому что после 3 лет одиноких скитаний по царству снов и медленной потери рассудка он понял, что не хочет наблюдать за концом света и рождением нового мира со стороны. Он хотел быть в самом центре событий, подстраивая их под свою волю и достигая при этом своих целей. Ну, в общем, это была проблема третьего аватара. Второй аватар присматривал за Рейн и осторожно исследовал скрытую часть Рейвенхарта, а Санни тем временем просто управлял магазином и изредка кормил прожорливых святых. «Эй, мастер Санлес, могу я задать вопрос?» Санни оторвался от книги и повернулся к Эффи. «Конечно можете, святая Афина». Эффи на мгновение замешкалась, а затем озорно улыбнулась. «Вас действительно зовут Санлес? Знаете, я не имею в виду, что это звучит так, как назвал бы себя восьмиклассник, но в то же время». Он уставился на нее с вежливым выражением лица. «Разве вы не назвали своего сына пельменем?» Эффи вздрогнула. «Че что? Нет, Линк, его зовут Линк. Это имя принадлежало моему дорогому другу». Санни улыбнулся и вернулся к своей книге. «У моей мамы, видите ли, была поэтическая душа». Он на мгновение замешкался, а затем бесстрастно добавил. «Кроме того, я никогда не ходил в школу, так что я даже не знаю, как назвал бы себя восьмиклассник». Эффи, малыш Линк и папа малыша Линга в конце концов ушли, оставив после себя гору грязной посуды. Санни использовал свой аватар, чтобы вымыть ее, отдыхая на крыльце и слушая оживленные звуки бастиона. Несмотря на то, что его ощущение теней могло простираться далеко и широко, он не осмеливался использовать его прямо под носом у Анвила. Король мечей обладал непревзойденной властью в своем домене, и мало что ускользало от его взгляда. Не исключено, что он почувствует, как кто-то невидимыми путями исследует его столицу. Поэтому Санни держался особняком. Вскоре прибыла полуденная толпа, и он провел пару часов на кухне, готовя различные обеды. Потом и эта толпа исчезла, оставив блестящий эмпориум пустым. Санни погрузился в странную меланхолию после встречи с Эффи. Время, проведенное ею в его ресторане, поднимало настроение, но теперь, после того, как она ушла, осталась лишь тоска. К тому же сегодня был его день рождения, но она этого не помнила. Никто не помнил. Честно говоря, даже он сам почти забыл об этом. Да и что тут такого? Подавив вздох, Санни закрыл глаза и сосредоточился на других аватарах. Это было еще одним преимуществом одновременного существования в нескольких местах. Ему почти никогда не было скучно. Итак, Нефис идет. Это не было неожиданностью, но случилось раньше, чем он предполагал. Сколько времени ей понадобится, чтобы найти безымянный храм? Зная Нев, 2 недели, не больше. Значит, у него было 2 недели, чтобы морально подготовиться. Пожалуй, этого времени было достаточно. Рейн также нужны стрелы получше. Время шло быстро, пока он размышлял над различными вопросами. Затем появился новый посетитель. Однако этот клиент пришел не за едой, а за воспоминанием. Глава 1605. Бутик воспоминаний. Серебряный колокольчик прозвенел еще раз, и внутрь вошел новый клиент. Санни в задумчивости гадал, что же ему закажут, когда заметил, кто это. Мгновение спустя его глаза заблестели профессиональным интересом. Это была девушка в легкой броне и белой накидке, пробужденная. Ее изящная красота и золотистые волосы были прекрасны, но выражение лица было холодным и сдержанным, создавая отталкивающее впечатление. Впрочем, Санни было все равно, как она выглядит. Отстраненная пробужденная была важна, потому что она была одной из его клиенток и пришла за воспоминанием. Более того, она была наследием. А это означало большие комиссионные и значительное повышение репутации блестящего эмпориума. Кроме того, она была мимолетной знакомой из прошлой жизни Санни. Даже если они встречались всего несколько раз, ее лицо все равно было знакомым. Он улыбнулся и вежливо поклонился. «Пробужденная Тилли, добро пожаловать!» Девушка строго посмотрела на него и кивнула. «Мастер Санлес, я скоро покину бастион, поэтому хотела проверить ваши успехи. Будет удобно, если вы найдете подходящие воспоминания до моего отъезда». Он слегка улыбнулся. «Хорошо, что вы решили нанести визит в блестящий эмпориум, миледи. На самом деле, я совсем недавно приобрел кое-что, что может вас заинтересовать». Санни не делал большого секрета из того, что умеет создавать воспоминания, но скрывал масштабы своих способностей. Поэтому для более сложных заказов он притворялся простым торговцем. Мало кто знал, на что он способен на самом деле. Большинству казалось, что он просто обладает сетью связей, позволяющих ему своевременно находить и приобретать подходящие воспоминания. Санни оставил Айка за главную и пригласил пробужденную Тилли следовать за ним вниз. Пройдя через богато украшенную деревянную дверь, они спустились по лестнице и попали в просторный подвал чудесного мимика. Там большая комната освещалась мягким светом зачарованных фонарей. Обстановка была роскошной, но со вкусом, излучая элегантность и стиль. В стеклянных витринах, прикрепленных к стенам, были выставлены различные воспоминания, острая сталь которых поблескивала на темном бархате. Ни один звук с верхнего этажа не доносился до этого тихого места, создавая торжественную атмосферу. Короче говоря, Санни не имел никакого отношения к дизайну бутика воспоминаний. Это была работа Айка. Миниатюрная девушка обладала гораздо большими знаниями о том, как на самом деле продавать воспоминания. Во-первых, она была близка со Стивом, хранителем арсенала Светлого замка, а во-вторых, в прошлом руководила фактической работой блестящего эмпориума Санни. К тому же она была в целом опытна в бизнесе. Айка привела разумные доводы, чтобы заставить Санни приобрести все эти дорогие предметы обстановки. Сейчас пробужденных было гораздо больше, но хорошие воспоминания все еще стоили очень дорого. В этом смысле они были гораздо ближе к предметам роскоши, чем к обычным инструментам. Поэтому, чтобы выглядеть солидно, магазин воспоминаний должен был обслуживать роскошную клиентуру. Чем шикарнее он выглядел, тем более благосклонно относились состоятельные клиенты к тому, чтобы тратить здесь свои монеты. Хотя Айка и жаловалась, что за последние два месяца в блестящем эмпориуме было продано всего одно воспоминание, в действительности это был не такой уж плохой результат. На самом деле Санни нужно было продавать воспоминания лишь время от времени, чтобы поддерживать бизнес на плаву. Продавать же по одному воспоминанию в месяц было бы более чем достаточно, чтобы получить большую прибыль. Прямо сейчас главной проблемой для него было не плетение воспоминаний, а их изготовление. Поскольку Санни не хотел раскрывать свои секреты, он не желал сотрудничать со сторонними специалистами. Поэтому он все делал один, самостоятельно играя роли кузнеца, ювелира, кожевника, портного, плотника и так далее. У него это получалось на удивление хорошо, хотя, в общем-то, это было не очень удивительно. Санни уже давно освоил основы ремесла. Каждый пробужденный знал, как выжить в дикой природе, а это включало в себя обслуживание снаряжения, строительство укрытий, зашивание раны и многое другое. Кроме того, он углубил свои знания обо всех видах ремесел, обучаясь плетению воспоминания. Эти знания подверглись испытанию, когда он потерял доступ к заклятию кошмара и был вынужден в одиночку выживать в отдаленных регионах царства снов в течение 3 лет. Но самое главное, Санни был ткачом. Благодаря своему умению плести из нити эссенции все остальные виды ремесел казались доступными. Кроме того, он обладал золотым прикосновением благодаря тому, что поглотил фалангу ткача. И наконец, он был трансцендентом. Его ловкость, физическая координация и точность были непревзойденными, его чувства значительно превосходили обычные человеческие, а его умственные способности выходили далеко за рамки нормы. Короче говоря, Санни приложил немало усилий, чтобы освоить свое ремесло, и был уверен, что не уступит прославленным кузнечным мастерам клана Валор, когда дело дойдет до качества изготовления воспоминаний. Хотя он немного завидовал всем инструментам и ресурсам, к которым они имели доступ. Пробужденная Тилли не могла этого видеть, но в подвале чудесного мимика было больше одной комнаты. У Санни имелась обширная мастерская, спрятанная за бутиком, где хранилось все, что он использовал для работы, от кузницы и печи для обжига до гончарного круга и швейной машинки. Там же находилась большая кладовая, где хранились различные материалы, в основном добытые из туш кошмарных существ. Было не так-то просто устроить в подвале чудесного мимика нормальную мастерскую, не говоря уже о роскошном бутике. Внутреннее пространство тени являлось своего рода отдельным измерением, и, хотя Санни удалось изменить плетение оригинального сундука, чтобы он мог вмещать живых существ, он все равно не был для этого приспособлен. Над землей эта проблема легко решалась, если чудесный мимик открывал окна, пропускающие воздух и свет. А вот под землей все было немного сложнее. В итоге Санни пришлось создать зачарованные фонари для освещения и тепловые пластины для обогрева. Воздух, тем временем, подавался некачественными копиями жемчужины квинтэссенции, размещенными в важных местах. Чудесный мимик сам поставлял эссенцию, необходимую для работы этих зачарованных предметов. Такое обустройство привело к тому, что внутреннее пространство чудесного мимика превратилось в изолированную среду, способную поддерживать человеческую жизнь, да и вообще любую жизнь, даже если тень была погребена глубоко под землей или опустилась на дно океана. Даже утонуть в вулкане не представляло особой проблемы, но это было неважно. Санни не собирался тонуть в вулканах в ближайшее время или вообще когда-либо позже. Подойдя к богатому демонстрационному столу из красного дерева, Санни надел черные шерстяные перчатки и достал изящную лакированную шкатулку, аккуратно положив ее на стол. Затем он открыл крышку и вежливо улыбнулся пробужденной Тилле. «Пожалуйста, взгляните». Внутри шкатулки лежало воспоминание, которое он недавно закончил создавать. Глава 1606. Запоздалое извинение. Внутри лакированной шкатулки на черном шелке лежал наруч с замысловатой гравировкой. Он был выкован из светло-серебристого металла и украшен узором, напоминающим переплетенные перья. От него исходило ощущение сдержанной силы, и лишь по одному взгляду можно было понять, что это необычный предмет. Однако пробужденная Тилле, казалось, не была впечатлена. Впрочем, насколько Санни помнил, она всегда выглядела такой. Девушка подняла бровь. «Мастер Санлес, насколько я помню, я поручила вам достать доспехи». Он улыбнулся. «У вас отличная память, миледи. Но не беспокойтесь, этот наруч обладает редким зачарованием, позволяющим ему разворачиваться в неприступный доспех, как тот, что вы хотели приобрести. Процесс занимает всего секунду и потребляет очень мало эссенции. Хотя такая особенность может доставить некоторые неудобства в случае внезапного нападения, она также делает это воспоминание уникально адаптируемым». Глаза Тилле сверкнули. «Я полагаю, его может использовать святой?» Санни кивнул. «Да, он может вместить любое трансформированное существо, примерно в 50 раз превышающий размер обычного человека. Скорость, с которой разворачивается наруч, остается прежней. Разумеется, расход эссенции растет пропорционально». Он продолжал улыбаться, но на самом Санни хотелось плакать. Ведь на создание этого чертового браслета ушло невероятное количество магического металла. Вещица выглядела небольшой, но ему пришлось бы разорить блестящий эмпориум, чтобы купить материалы, необходимые для ее ковки, если бы кто-нибудь вообще продал их ему. В итоге ему пришлось выследить и убить дюжину испорченных зверей с металлическими панцирями, чтобы выполнить заказ. Это означало, что Санни не понес убытков, но ведь он мог бы продать всю эту трансцендентную сталь. Его сердце обливалось кровью. Более того, он даже сетовал на стоимость дорогой лакированной шкатулки с шелковой отделкой, которую Эйка заставила его купить для браслета. Но это ради благого дела. Санни пришлось напомнить себе, почему он приложил дополнительные усилия, чтобы сделать это воспоминание особенно мощным и долговечным. Пробужденная Тилле наконец-то показала намек на удовлетворение. Она несколько мгновений изучала воспоминание, а затем чуть более теплым тоном спросила. «Вы, конечно же, тщательно изучили и другие зачарования. Какие они, и какое у воспоминания название?» Санни осторожно взял в руки наруч и приступил к описанию. «Миледи, это трансцендентное воспоминание четвертого уровня называется запоздалым извинением. Помимо разворачивающегося зачарования, оно обладает еще тремя. Одно из них значительно повышает физическую прочность. Второе дает владельцу повышенную защиту от элементальных атак. И, наконец, третье зачарование может заинтересовать вас больше всего. Оно позволяет хозяину воспоминания сделать броню легкой, как перышко». Невероятно, но на суровом лице девушки появилась улыбка. Ну, разумеется, она появилась. Этот набор зачарований был почти идеален для доспехов. Это идеально. Это именно то, что нужно моему отцу. Санни спрятал улыбку и положил наруч обратно в шкатулку. Затем, притворившись, что делает это только из вежливости, он спросил: «О, а как поживает святой Ран?» Действительно, перед ним стояла леди Тилли из клана Белого Пера. Она была дочерью святой Терисы и мастера Рана, хотя последний теперь тоже был трансцендентом. Санни несколько раз сталкивался с ней в святилище Ноктиса, а позже, в Фальконскотте. Однако, к своему стыду, он и не догадывался, что эта замкнутая девушка на самом деле дочь его благодетелей, в основном из-за того, как молодо выглядели ее родители. Определить возраст пробужденного было делом непростым. Только после прибытия в бастион Санни осознал свою ошибку. Тилли слегка улыбнулась. У него все хорошо, если не считать того, что ему не хватает хорошей трансцендентной брони, и он по-прежнему в немилости из-за того, что бросил вызов третьему кошмару вопреки желанию матери. Она резко замолчала. «Погодите, зачем я вам это рассказываю?» Девушка смотрела на Санни широко раскрытыми глазами. Затем, как ни странно, она слегка покраснела и отвела взгляд. «Ну, в любом случае, с моими родителями все в порядке. Разумеется, они ужасно заняты». Санни был немного озадачен ее реакцией, но мысленно просто пожал плечами. Неудивительно, было очень мало кланов наследия, возглавляемых двумя святыми. Известность Белого Пера сильно возросла после их изгнания в Антарктиду, а значит, возросли и их обязанности. Никто больше не мог отмахнуться от них. Санни улыбнулся и с уважением опустил голову. «Приятно слышать. Желаю им всего наилучшего». В итоге юная леди Тилли из Белого Пера купила запоздалое извинение и покинула блестящий эмпориум в хорошем настроении. Айка тоже радостно пересчитывала деньги. А поскольку Санни знал, что воспоминание, которое он старательно создавал, сослужит святому Рану хорошую службу, он тоже был в хорошем настроении. Вскоре после этого наступил вечер. Все больше покупателей приходило в блестящий эмпориум, чтобы выпить чаю и перекусить после долгого рабочего дня. Вечерняя толпа рассеялась, и солнце скрылось за горизонтом. Лунный свет и темнота окутали улицы бастиона, и город постепенно стал тише. Айка ушла, оставив Санни в пустом коттедже. Он прибрался в столовой, а затем вышел на крыльцо подышать свежим воздухом. Глядя на окружавший его процветающий город, полный бесчисленных людей, Санни чувствовал себя мучительно одиноким, и он ощущал это особенно остро в сегодняшний день. Некоторое время Санни оставался на крыльце, наблюдая, как бледная луна медленно движется по усыпанному звездами небу. Затем он вздохнул и пошел в дом. «Приберусь на кухне, а потом лягу спать. Все остальное может подождать до завтра». Этот день был странно насыщен событиями. Он был занят мытьем кухонной утвари, когда вдруг снова зазвонил серебряный колокольчик. Удивленный появлением опоздавшего клиента, Санни поднял бровь и вошел в столовую. «Простите, но мы скоро закрываемся». Слова замерли на его губах. Перед ним стояла изящная девушка в плаще цвета морской волны. Ее волосы были подобны бледно-золотому каскаду, а глаза были скрыты за лентой голубой ткани. Несмотря на повязку, скрывающую глаза, неземная, потусторонняя красота девушки просто поражала воображение. Она на мгновение замешкалась, а затем повернула голову в сторону голоса Санни. «Ох, прошу прощения, боюсь, я немного опоздала». Санни молчал, пытаясь побороть свой шок. Что она здесь делает? Он подавил свои эмоции и надел вежливую улыбку скромного лавочника. «Нет-нет, ничего страшного. Что вы хотели? Я быстро все приготовлю». Девушка слегка наклонила голову, а затем нерешительно сказала: «Меня зовут». Он прервал ее, стараясь придать своему голосу должную долю уважения и почтения. «Я знаю, кто вы, леди песнь падших, да и кто в бастионе не знает. Я, мастер Санлес, владелец блестящего эмпориума. Для меня большая честь встретиться с вами». Касси вздохнула, а затем уклончиво кивнула. В конце концов она сказала: «Я слышала, что вы можете добывать редкие воспоминания, или создавать их». Санни на мгновение замер. «Ах, должно быть, кто-то из хранителей огня порекомендовал ей его». А зная Касси, ей, должно быть, не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что владелец блестящего эмпориума не только продает воспоминания, но и создает их. Но почему она пришла именно к нему? В ее распоряжении были все кузнечные мастера клана Валор. Санни глубоко вздохнул. «Вы хотите заказать воспоминания, «Миледи», она снова кивнула, в некотором роде. Он улыбнулся. Теперь он был на знакомой территории. «Отлично. Уверен, что вы не разочаруетесь в моих услугах. Только сегодня один из членов знаменитого клана Белого Пера приобрел у меня воспоминания. Заказчик остался чрезвычайно доволен его качеством». Касси улыбнулась, а затем слегка пошевелилась, словно осматриваясь. «Приятно слышать. Воспоминание, которое я хочу, чтобы вы сделали, должно быть высочайшего качества». Она задержалась на несколько мгновений, а затем повернулась к нему и нейтральным тоном добавила: «О, и кстати». Ее улыбка слегка дрогнула. «С днем рождения, глава 1607, Божья могила». Огромная белая равнина сияла под слепящим солнечным светом. Она казалась обманчиво бесконечной, лишенной каких-либо особенностей. Ни одно живое существо не двигалось по ее поверхности, да и не осмелилось бы. На этой равнине на коленях стояла меняющая звезда из клана Бессмертного Пламени, меч Валора. Она стояла на коленях уже 3 дня, не шевелясь, и даже ее правая рука застыла в воздухе, держа рукоять серебряного меча. Его лезвие было похоже на сияющее зеркало, отражающее безграничную белую пустоту. На ее бесстрастном лице виднелись признаки усталости, но прекрасные серые глаза были холодными и острыми, полными несгибаемой решимости, граничащей с одержимостью. Ее серебристые волосы слегка шевелились на ветру. «Леди Эньефис Ветер», оставаясь неподвижной, как статуя, она заговорила, не оборачиваясь: «Я знаю, держись». Несколько мгновений царило молчание, а затем другой голос произнес: «Я не знаю, сколько еще смогу выдержать». Нефис ответила ровно, в глубине ее спокойных глаз зажглись белые искры. «Замолчи, если не хочешь умереть». Она не угрожала мужчине, просто констатировала факт. В ответ на ее слова воцарилась тишина. Ветер пронесся по белой равнине и с яростной силой обрушился на нее. Позади Нефис раздалось несколько вздохов, но ни один из членов ее свиты не позволил себе пошатнуться от шквала. Единственное, что двигалось, это рваная пелена зловещих серых облаков. Она клубилась и текла, постепенно заслоняя безжалостное небо, но Нефис не могла этого видеть, застыв в одной позе. Она могла разглядеть лишь тень, медленно расползающуюся по безупречно белой равнине. Там, где отбрасывалась тень облаков, белая поверхность теряла свое ослепительное сияние, и на нее можно было легко смотреть. Нефис наблюдала, как тускнеет сияние, но лицо ее оставалось неподвижным, сердце, однако, стало биться быстрее. Наконец бурная пелена восстановилась, и небо полностью скрылось за ней. Лезвие меча Неф погасло, и теперь в нем отражалось лишь клубящееся пространство серых облаков. Облака ярко светились рассеянным светом. Она тихо вздохнула. Позади нее тела рухнули вниз с лязгом металла, и тишину разорвали болезненные стоны. Нефис несколько мгновений оставалась неподвижной, а затем опустила меч и медленно встала. Этот был долгим. Повернувшись, она посмотрела на 7 мастеров, которые лежали на белой равнине, пытаясь прийти в себя после 3 дней мучительной неподвижности. Шим, Кар, Шакти, Сид, Горн, Гентри и Ирлас – это были хранители огня, которые последовали за ней в зону смерти на эту миссию. Остальные находились в менее опасных регионах царства снов, разыскивая молодых спящих. Где-то далеко было время, когда бастион, расположенный в самом сердце царства снов, отделял от Рейвенхарта неизмеримое расстояние. В конце концов, Рейвенхарт находился далеко на северо-западе, на окраине Полых гор, но за последние несколько десятилетий пробужденные завоевали немало территорий. Возглавляемые великими кланами, люди значительно расширили зону своего влияния в царстве снов. 2 анклава поглотили множество регионов, и все же у них до сих пор не было общей границы. На юге домен мечей и домен сонг граничили со Штормовым морем, которым правил Дом Ночи. На севере, словно неприступная стена, на пути человеческой экспансии стояли Полые горы. 2 домена были разделены зоной смерти, точнее, несколькими такими зонами, простирающимися от Полых гор до самого Штормового моря. Эта смертоносная территория расширялась на юге, но была сравнительно узкой на севере. Это означало, что для того, чтобы соединить 2 анклава по суше, необходимо было завоевать самый узкий и самый северный регион, разделяющий их. Именно туда и были отправлены Нефис с хранителями огня в зону смерти далеко на севере. Это место, унесшее жизни многих могущественных пробужденных, не имело официального названия. Однако люди часто называли его Божьей могилой. Причина этого была довольно проста. Слегка повернув голову, Нефис посмотрела на север. Там, вдали, на туманных склонах полых гор лежал титанический череп и смотрел на нее одной колоссальной пустой глазницей. В ее зияющей дыре клубилась глубокая тьма, неподвижная и зловещая. Другая глазница, а также лоб и вся левая сторона титанического черепа были полностью раздроблены каким-то невообразимым ударом. Осколки костей, упавшие тысячелетия назад, образовали горные пики. Череп был соединен с белым позвоночником, который тянулся на юг от полых гор. По сути, он был соединен с целым скелетом немыслимых размеров. От макушки черепа до правого коленного сустава, который был самой южной неповрежденной точкой скелета, было не менее 5000 километров в длину. Скелет и земля под ним были зоной смерти. Ее назвали Божьей могилой, потому что пробужденный, потрясенный и напуганный ужасающими размерами древних останков, предположил, что это труп Бога. Конечно, Нефис думала иначе. Как бы то ни было, правая рука скелета лежала в домене Сонг, а левая – в домене мечей. Взобравшись на руки скелета, можно было путешествовать по костям титанического трупа. Если, конечно, они смогут пережить это путешествие, что удавалось очень немногим. Кажущаяся бесконечной белая равнина, на которой стояла Нефис, на самом деле была грудиной скелета. Она привела сюда хранителей огня, взобравшись по раздробленной левой руке древнего трупа, пробившись через его огромную ключицу и продвигаясь на юг в течение последних 2 недель. Продвижение было медленным, потому что они не могли прилететь сюда на разрушители цепей. Это было слишком опасно. Существовало 3 способа пересечь Божью могилу, от смертельно опасного до абсолютно самоубийственного. Самый самоубийственный – двигаться по земле, окутанной сумерками и покрытой ковром пепла. Зоны смерти были регионами царства снов, где обитали великие, проклятые и нечестивые кошмарные существа, а в этой зоне смерти под пеплом прятались наиболее смертоносные твари. Любой, кто наступал на него, был обречен на смерть.